Но Марий обладал таким правом, ибо не было вождей, назначенных сенатом. И я бы в черную эту годину от власти не уклонился, желая жизнь отдать служению любимой отчизне. Но булавы принять не хочу. Чтоб не нанести оскорбление Отечеству, верховным военачальникам и сенату, и самозванным вождем быть не желаю. Есть среди нас тот, кому Речь Посполитая верила булаву, пан коронный под чашей. Продолжать далее князь не смог. Едва он упомянул Подчашева, поднялся страшный крик, забрецали сабли, толпа забурлила и взорвалась, как порох, когда на него попадает искра. «Долой! Погибель ему!» «Да погибнет!» — раздавалось со всех сторон. «Да погибнет!» — гремело под сводами. Под чашей, бледной, с каплями холодного пота на лбу, вскочил со своего места, а грозного вида фигуры уже приближались к почетным седалищам, к алтарю, уже слышалось зловещее «Сюда его давайте!». Князь, видя, к чему клонится дело, встал и простер десницу. Толпа сдержала свой пыл и, полагая, что он хочет говорить, мгновенно стихла. Но князь хотел только рассеять бурю и страсти утишить, чтобы не допустить пролития крови в храме. Когда же увидел, что опасный момент миновал, снова опустился на свое место. Двумя стульями далее, рядом с киевским воеводой, сидел несчастный под чашей. Седая голова его поникла на грудь, руки бессильно упали, а с губ, прерываемые рыданиями, сорвались слова: «Господи, за грехи мои принимаю крест со смирением». Старец мог возбудить жалость в самом очерствелом сердце. Но толпа обычно жалости не знает. Вновь там и сям поднялся шум, и тут вдруг встал воевода киевский, дав рукою знак, что просит слова. Воевода известен был как соратник Иеремии, разделивший с ним не одну победу, поэтому слушали его со вниманием. А он обратился к князю, заклиная его в трогательных словах не отказываться от булавы и без колебаний стать на защиту отчизны. Когда отечество в опасности, да закроет закон, недремлющее свое око, да спасет его от гибели не поименованный вождем, а тот, кто поистине сделать сие подобен. Прими ж булаву, непобедимый вождь, прими и спаси, и не только град этот, а всю нашу отчизну. Ее устами я, старец, тебя молю, а со мной все сословия, все мужи, женщины и дети, спаси, спаси. Тут произошел случай, тронувший все сердца. К алтарю приблизилась женщина в траурных одеждах и, бросив к ногам князя золотые украшения и еще какие-то драгоценности, упала перед ним на колени и воскликнула, громко рыдая: «Прими, князь, достояние наше! Жизнь тебе вверяем! Спаси! Отврати погибель!» Глядя на нее, сенаторы, воины, а за ними и вся толпа разрыдалась, и словно из одной груди вырвавшийся вопль сотряс стены костела. «Спаси!» Князь закрыл лицо руками, а когда отнял ладони, в глазах его блестели слезы. И все же Иеремия колебался. Если он примет булаву, не умолит ли это достоинство Речи Посполитой? Тут встал коронный под чашей. «Я стар», — сказал он, «и раздавлен стыдом и горем. Я имею право от непосильного бремени отказаться и возложить его на более надежные плечи. Посему перед этим распятием, перед лицом всего рыцарства, тебе отдаю булаву. Бери ее без колебаний». И протянул Вишневецкому этот символ власти. На минуту тишина сделалась такая, что слышно было, как пролетит муха. Наконец раздался голос Иеремии. Он произнес торжественно: — «За грехи мои принимаю». Исступление охватило собравшихся. Толпа, ломая скамьи, бросилась к Вишневецкому, дабы припасть к его коленам, кинуть под ноги драгоценности и деньги. Весть молнией облетела весь город. Воинство, ошалев от радости, кричало, что желает идти на Хмельницкого, на татар и султана. Горожане уже не о сдаче думали, а о защите до последнего вздоха. Армяне добровольно понесли деньги в ратушу, когда до пожертвований еще и дело не дошло. Евреи в синагоге шумно благодарили своего Бога, пушки с валов пальбой возвестили радостную новость, на улицах стреляли из пищалей, самопалов и пистолетов. Приветственные крики не смолкали до утра. Случайному человеку могло показаться, что город отмечает торжество или великий праздник. А меж тем 300-тысячное вражье войско, более многочисленное, чем армии, которые могли выставить немецкий император или французский король, и более дикое, чем полчище Тамерлана, с часу на час должно было подступить к городским стенам. Глава 10. Спустя неделю, утром 6 октября, по Львову разнеслась весть, столь же ошеломительная, сколь и пугающая. Князь Иеремия, забрав большую часть войска, тайно покинул город и ушел в неизвестном направлении. Перед палатами архиепископа собрались толпы. Поначалу никто не хотел верить своим ушам. Солдаты утверждали, что если князь и уехал с большим отрядом, то лишь для того, чтобы оглядеть окрестности. Оказалось, говорили, что перебежчики распустили ложные слухи, будто к городу подходит Хмельницкий и татарское войско. Ведь с 26 сентября прошло уже 10 дней, а неприятель даже не показался. Князь, видно, захотел воочию убедиться, близка ли опасность, и, проверив слух, обязательно вернется. Впрочем, несколько полков он оставил, и к обороне все готово. Войска Хмельницкого подошли ко Львову в конце сентября, по Сенкевичу в начале октября 1648 года. Был взят высокий замок, господствовавшая над городом позиция, но от штурма Хмельницкий отказался, взял лишь контрибуцию, чтобы заплатить татарам, и избавил тем Львов от разрушения и грабежа, двинув свои силы к Замостью. Так оно и было на самом деле. Необходимые распоряжения отданы, каждому определено его место, пушки втащены на валы. Вечером прибыл с 50 драгунами ротмистр Чехоцкий. Его тотчас обступили любопытные, но он с толпой говорить не стал и отправился прямо к генералу Арцишевскому. Они вызвали Гросвайера и, посовещавшись, направились в ратушу. Там Чехоцкий объявил перепуганным советникам, что князь не вернется. У советников в первую минуту опустились руки, а чьи-то уста осмелились даже произнести слово «изменник». Но тогда поднялся Арцишевский, старый военачальник, прославившийся ратными подвигами на голландской службе, и обратился к собравшимся в ратуше с такой речью. «Ушей моих кощунственное слово коснулось, которое, не дай Бог, никому повторить. Даже отчаяние тут служить оправданием не может. Князь ехал и не вернется, это правда. Но какое вы имеете право требовать от вождя, на чьи плечи возложена забота о спасении всей отчизны, чтобы он защищал только наш город? Что будет, если неприятель окружит здесь последние силы Речи Посполитой? Ни съестных припасов, ни оружия для столь многолюдного войска в городе нет, и потому скажу я вам, а моему опыту вы можете верить, чем большие силы оказались бы заперты в городских стенах, тем меньше сумели бы мы продержаться. Голод одолел бы нас прежде неприятеля.